с ней все в порядке!» — пытался крикнуть Гарри, но от усталости и говорить-то мог еле-еле, не то что кричать. Перси подхватил Рона и потащил к берегу. «Да отвяжись ты, Перси, я и сам дойду!» Дамблдор с Бегманом поддерживали Гарри под руки. Флер, наконец, вырвалась из крепких рук своего директора и схватила сестру в охапку. «Там Гриндилоу! Они на меня напали, о, моя сестренка! Я уже думал, я думал!» И она разрыдалась. «А ну-ка, иди сюда!» — приказала мадам Помфри Гарри. Подхватила его, подтащила к остальным, завернула в шерстяное одеяло так крепко, будто смирительную рубашку на него натянула, и влила в рот какого-то зелья, до такого горячего, что у Гарри дым из ушей пошел. «Молодец, Гарри!» — воскликнула Гермиона. «Молодец! Сам обо всем догадался!» «Ну...» Гарри уже собирался рассказать ей о Добби, но заметил, что Каркаров пристально на него глядит. Из всех судей только он не радовался возвращению Гарри, Рона и маленькой сестры Флер и остался сидеть за столом. «Да, сам!» — сказал громко Гарри, так, чтобы и Каркаров его услышал. «Гермиона, у тебя водный жук на голове», — сказал Крам. Гарри показалось, что Крам хочет привлечь внимание Гермионы и, может быть, напомнить, что это он только что спас ее, вызвали в со дна озера, но Гермиона нетерпеливо смахнула с головы жука и сказала: «Жаль, что ты не успел вовремя. Ты долго нас искал?» «Да нет. Я вас быстро нашел». Гарри почувствовал себя еще глупее. Здесь, на суше, стало яснее ясного, что Дамблдор ни за что не дал бы умереть пленникам, не доплыви до них участники. Взял бы Рона и уплыл, а не ждал там, как дурак, и вернулся бы первым. Вон, Седрик с Крамом русалочью песню всерьез не приняли, и времени зря не теряли, не возились с остальными пленниками. Дамблдор склонился у воды и беседовал с русалкой, самой дикой и злобной на вид изо всего водного народа. Должно быть, она была среди своих собратьев главной. Дамблдор издавал те же резкие скрипучие звуки, что и тритоны с русалками, когда они под водой. Значит, Дамблдор знал русалочий язык. Дамблдор разогнулся, повернулся к остальным судьям и сказал: «А надо бы посоветоваться перед тем, как ставить оценки». Судьи собрались в кучку. Мадам Помфри отобрала Рона у Перси, подвела его к Гарри и остальным, дала ему одеяло и напоила бодрящим зельем. Потом отправилась за Флер и ее сестрой. У Флер были исцарапаны и изрезаны лицо и руки, и изодрана мантия, но ей самой было не до того, и она ни за что не хотела позволить мадам Помфри промыть раны. — Приглядите за Габриэль, — попросила она мадам Помфри, а сама подошла к Гарри. — Ты спас мою сестру? — восторженно сказала она. «Хотя она и не была твой пленник». «Спас», — ответил Гарри, а сам в душе пожалел, что не оставил всех трех девчонок, привязанными к статуе. Флер наклонилась и поцеловала Гарри в обе щеки. Гарри вспыхнул и подумал, что у него сейчас снова дым из ушей повалит, а после обернулась к Рону. «И ты помогал», — сказала она. «Да», — ответил с надеждой тот. «Помогал немного». Флер быстро наклонилась и расцеловала и его. Гермиона при этом так рассердилась, что не могла и слова вымолвить от такой неслыханной дерзости. Тут за спинами участников раздался громоподобный, волшебно усиленный голос Люда Бегмана, и они вздрогнули. Зрители на трибунах притихли. «Дамы и господа! Предводительница русалок и тритонов поведала нам, что в точности произошло на дне озера. И вот наше решение. Оценки чемпионам будут выставлены по 50-бальной шкале. Итак, мисс Флер де ла Кур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря, но на нее напали Гриндилоу, и она не сумела спасти своего пленника. Мы решили поставить ей 25 очков». На трибунах захлопали. «Я недостойна», — хриплым голосом проговорила Флер, качая своей очаровательной головкой. «Мистер Седрик Диггори также использовал заклинание головного пузыря и первым вернулся со своим пленником, но вернулся на минуту позже установленного времени». Пуффендуйцы на трибунах разразились криками и аплодисментами. Чжоу поглядела на него, ее глаза светились от радости. «Мистеру Диггори мы ставим 47 очков!» Гарри сник. Если уж Седрик не успел вовремя, то сам он и подавно. «Мистер Виктор Крам продемонстрировал неполное превращение, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание, и он вернулся вторым. Его оценка — 40 очков!» Каркаров надулся от гордости и захлопал громче всех. «Мистер Гарри Поттер с успехом воспользовался жаброслями», — продолжал Людебекман. «Он вернулся последним и потратил на задание гораздо больше условленного времени. Однако предводительница тритонов и русалок сообщила нам, что мистер Поттер первым нашел пленников и задержался на дне только потому, что желал вернуть на сушу не только своего собственного, а непременно всех пленников». Рон и Гермиона взглянули на Гарри вместе восхищенно и жалобно. «Почти все судьи», — тут Бэгман неприязненно взглянул на Каркарова, «посчитали, что такое поведение говорит о высоких моральных качествах и заслуживает высшей оценки. Однако оценка мистера Поттера — 45 очков!» У Гарри сердце заколотилось от счастья. Он разделил с Седриком первое место. Рон и Гермиона от такой неожиданности мгновения глядели на Гарри, раскрыв рты, а потом радостно засмеялись и громко захлопали вместе с остальными студентами. «Ну вот!» — крикнул Рон. «Ты, оказывается, не дурака валял, а высокие моральные качества демонстрировал!» Флер тоже хлопал изо всех сил. А Крам приуныл, попытался снова заговорить с Гермионой, но та от восторга не обращала на него внимания. «Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня», — продолжил Бэгман. «За месяц до этого чемпионам турнира объявят, что это будет за испытание. Благодарю вас всех, что поддержали наших чемпионов!» «Все!» — ошеломленно думал Гарри, идя в кучке чемпионов и пленников вслед за мадам Помфри в замок, чтобы переодеться в сухую одежду. «Все! Прошел! Теперь можно обо всем забыть до 24 июня!» И Гарри, поднимаясь по каменной лестнице замка, решил, что когда в следующий раз отправится в Хогсмид, обязательно купит Добби столько пар носков, сколько дней в году.